«Я тоже так думаю», – проговорила я, разглядывая коричневые пятна, идущие вниз по правой стороне его рубашки. Учитывая обычную склонность к Джейми при уменьшении, я предполагала, что, скорее всего, у него на груди зияет рассеченная рана. Ладно, по крайней мере, до нее легко добраться. Что не скажешь о нелепом ранении, полученном одним из моряков Спита. Его каким-то образом ранило картечной дробью прямо за мошонкой. Я подумала, что, скорее всего, дробина сперва попала во что-то другое, а потом срикошетила вверх. К счастью, она не проникла глубоко, но оказалась сплющенной, как шестипенсовик, когда я ее достала. Я отдала дробину парню на память. Эймбран перед уходом принес котелок свежей горячей воды. Опустив палец в воду, я обрадовалась, что она еще теплая. «Отлично», – сказала я, кивнув на бутылки на сундуке. «Хочешь бренди или вина, прежде чем мы начнем?» Уголок рта Джейми дернулся, и он потянулся за бутылкой. «Позволь мне ненадолго сохранить иллюзию цивилизованности». «О, думаю, что это вполне цивилизованная штука», – сказала я. «Вот только штопора у меня нет». Джейми прочитал этикетку и поднял брови. «Неважно, есть что-нибудь во что налить?» «Только если сюда». Из вороха соломы внутри упаковочного ящика я вытащила небольшую изящную деревянную коробку, торжественно ее открыла и продемонстрировала китайский фарфоровый чайный сервиз с золотыми ободками, украшенный крошечными красными и синими черепашками, которые смотрелись по-азиатски загадочно, плавая в зарослях золотых хризантем. Джейми рассмеялся не более чем выдох, но определенно смех, и, поскоблив горлышко бутылки острием своего кинжала, аккуратно сбил его о край табачной бочки. Осторожно налил вино в две чашки, которые я достала, и кивнул на ярких черепашек. «Вон та синяя крошка похожа на мистера Уиллоби, да?» Я рассмеялась, а потом виновато глянула на ноги Стеббингса, единственную часть его тела, которая была в поле зрения. Еще раньше я сняла с него сапоги, и мыски грязных чулок комично свисали со стоп. Впрочем, ноги не дергались, а медленное тяжелое дыхание, похоже, не изменилось. «Я не вспоминала о мистере Уиллобе много лет», – заметила я, поднимая свою чашку в тосте. «За отсутствующих друзей». Джейми ответил что-то по-китайски и прикоснулся краешком своей чашки к моей с тоненьким «дзинь». «Ты помнишь китайский?» – спросила я, заинтригованная, но он покачал головой. «Не очень». Не говорил о нем с тех пор, как последний раз виделся с мистером Уиллоби. Он вдохнул аромат вина, закрыв глаза. Кажется, это было давным-давно. Давным-давно и очень далеко. Вино тепло, пахло миндалем и яблоками. Сухое, но очень насыщенное, оно роскошно обволакивало небо. Если быть точной, Джейми в последний раз видел Уиллоби на Ямайке более 10 лет назад. Как летит время. «Думаешь, он еще жив, мистер Уиллоби?» Потягивая вино, Джейми задумался. «Думаю, да, человек, который сбежал от китайского императора и приплыл на другой конец света, чтобы сохранить свои яйца, обладает большой решимостью». Впрочем, Джейми, казалось, не собирался предаваться дальнейшим воспоминаниям о старом знакомом. Я дала ему выпить в тишине, ощущая, как ночь уютно окружает нас, а корабль легко покачивается вверх-вниз. После второй чашки вина я содрала с Джейми заскорузлую рубашку и осторожно подняла скомканный носовой платок, весь в запекшейся крови, которым он заткнул рану. К моему удивлению, Джейми оказался прав. Рана была небольшая, и не потребовалось бы больше 2-3 стежков, чтобы ее зашить. Лезвие проникло вглубь как раз под ключицей и вырвало треугольный лоскут плоти, вылезший наружу. «Это кровь вся твоя?» – озадаченно спросила я, поднимая брошенную рубашку. «Не, у меня еще осталось», – сказал он, прищурившись на меня поверх чашки, «хотя, думаю, не очень много». «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду», – серьезно проговорила я. «Да, моя». Он допил из чашки вино и потянулся к бутылке. «Но как из такой незначительной... О, Боже!» Я чуть не упала в обморок, увидев нежную голубую линию подключичной вены, которая проходила точно над запекшейся раной. «Да, я тоже удивился», – небрежно произнес Джейми, сжимая тонкий фарфор большими ладонями. «Когда он выдернул лезвие, кровь брызнула, словно фонтан, и залила нас обоих. Такого я никогда не видел». «Вероятно, ты раньше никому не давал зацепить свою подключичную артерию», – сказала я, стараясь собрать все свое спокойствие, и искоса взглянула на рану. Она запечаталась. Края лоскута посинели, и порезанная плоть под ним была почти черной от запекшейся крови. Рана даже не сочилась, не говоря уже об артериальном кровотечении. Лезвие, минуя вену, вошло снизу и лишь укололо артерию позади нее. Я протяжно и глубоко вдохнула, безуспешно пытаясь не представлять, что могло бы случиться, пройди лезвие чуть глубже, или что было бы, не окажись у Джейми платка, или если бы он не знал, как зажать рану, или если бы у него не было возможности это сделать. С опозданием до меня дошло, что он сказал. Кровь брызнула, словно фонтан, и залила нас обоих. А когда я спрашивала Стеббингса, не его ли эта кровь пропитала рубашку, он, ухмыляясь, ответил: «Вашего мужа». Я думала, что он просто гадко себя вел. «Но тебя пырнул капитан Стеббингс», – Джейми утвердительно фыркнул и откинулся назад, чтобы я могла добраться до раны. Он снова осушил чашку и со смиренным видом поставил на ящик. «Я этого не ожидал. Думал, что свалил его, но он упал на пол и поднялся с ножом в руке. Маленький засранец. Ты стрелял в него?» Он моргнул от моей интонации. «Ну, разумеется». Я не могла придумать ни одного ругательства, которое бы точно охарактеризовало ситуацию, и, бормоча себе под нос: «Иисус твою, Рузвель Христос!», принялась промывать и зашивать рану. «А теперь послушай меня», – проговорила я со всей строгостью военного хирурга. «Насколько я могу судить, это весьма незначительный порез, и тебе удалось остановить кровотечение достаточно надолго, чтобы сформировался сгусток. Но этот сгусток – единственное, что уберегло тебя от смертельной кровопотери. Ты меня понимаешь?» «Не совсем правда. Или, точнее, перестанет ею быть, как только я пришью на место поддерживающую плоть. Но сейчас не время, чтобы давать ему лазейку». Джейми долго и довольно невозмутимо смотрел на меня. «Понимаю». «Это означает, – подчеркнула я, втыкая иглу в его тело с такой силой, что он вскрикнул, – что ты не должен использовать свою правую руку, по крайней мере, ближайшие 48 часов. Ты не должен тянуть канаты, не должен лазить по такелажу, не должен бить людей. Правой рукой ты можешь лишь почесать задницу, не более того. Слышишь меня?» «Да тебя весь корабль слышит», – пробормотал он, но скосил взгляд ниже, пытаясь разглядеть ключицу. «Вообще-то я чешу задницу левой рукой». Капитан Стеббингс определенно слышал нас. Из-за сундука с чаем донесся тихий смешок, за которым последовал ракочущий кашель и слабое довольное кряхтение. «И, – продолжила я, – протягивая нить через кожу, тебе нельзя сердиться». Джейми с присвистом вздохнул. «Почему?» «Потому что тогда твой сердечный ритм усилится, и это приведет к повышению кровяного давления, которое взорвет меня, как бутылку пива, которое было закупорено слишком долго». «Примерно так. Теперь все, что я собиралась произнести дальше, тут же улетучилось из моей головы, потому что дыхание Стеббингса неожиданно резко изменилось. Я бросила иглу и, повернувшись, схватила блюдо. Отодвинув сундук с чаем, я поставила на крышку сундука блюдо и упала на колени возле тела Стеббингса. Его губы и веки посинели, а кожа лица стала цвета замазки. Задыхаясь, он издавал жуткие звуки и широко разевал рот, хватая воздух, но безуспешно. К счастью, для данной ситуации имелись общеизвестные нецензурные слова, и некоторые я употребила, торопливо откидывая одеяло и погружая свои пальцы в его пухлый бок в поисках ребер. Стеббинс скрючился и захихикал тоненько и нелепо, отчего Джейми, игла все еще раскачивалась на нити, торчащей из его ключицы, нервно засмеялся в ответ. «Сейчас не время бояться щекотки», — сказала я сердито. «Джейми, возьми одно из тех перьев и вдень в него иглу». Пока он это делал, я быстро обтерла кожу Стеббингса смоченным бренди куском ткани. Затем взяла перо и иглу в одну руку, бутылку бренди в другую и, словно вбивая гвоздь, вогнала перо острым концом во второе межреберье. Когда перо прошло сквозь хрящ в плевральной полости, я почувствовала в глубине хлопок. В ответ капитан издал высокий звук, но это был не смех. Я отрезала перо немного выше иглы, но от удара иглу засосала. Я запаниковала, пытаясь ногтями вытащить ее, и, наконец, мне это удалось. Затхло пахнущая кровь вместе с жидкостью брызнули через полое перо. Затем напор уменьшился, и послышалось слабое шипение воздуха. «Дышите медленно», – проговорила я более спокойно. «Оба!» Я с тревогой посмотрела на перо, ожидая дальнейшего оттока крови. Если у Стеббингса сильное легочное кровотечение, то я практически ничем не смогу помочь. Но пока я заметила только небольшое подтекание, красную слизь на наружном конце пера. «Сядь», – сказала я Джейми, который сел, скрестив ноги на полу рядом со мной. Стеббингс стал выглядеть лучше. Легкая, по крайней мере, частично расправилась, и теперь он был просто белым, а губы его, хоть и бледные, уже слегка порозовели. Шипение из пера замерло на вдохе, и я положила палец на открытый конец трубочки. «В идеале», – произнесла я светским тоном, – «я бы провела длинную трубку от вашей груди в банку с водой. Таким образом воздух, скапливающийся вокруг легких, выходил бы, но не смог бы вернуться. Но пока у меня не будет чего-нибудь вроде трубки длиной в несколько дюймов, ничего не получится». Встав на колени, я жестом подала знак Джейми. «Иди сюда и положи палец на кончик пера. Если он снова начнет задыхаться, убери палец на секунду, пока оттуда не перестанет шипением выходить воздух». Джейми было неудобно тянуться к Стеббингсу левой рукой. И, косясь на меня, он осторожно вытянул правую, заткнул перо большим пальцем. Кряхтя, я поднялась на ноги и опять отправилась обшаривать груз. Там должен быть дёготь. Я прилепила промасленный лоскут к груди капитана тёплым дёгтем, и осталось ещё довольно много. Не самый подходящий вариант, и сейчас слишком мало времени, чтобы возиться с дёгтем. Может, лучше использовать клочок мокрой ткани. В одном из сундуков Ханны Арнольд я нашла сокровище – небольшую коллекцию сушеных растений в стеклянных банках, в одной из которых был порошкообразный гумиарабик. Сами растения тоже меня заинтересовали, поскольку их явно импортировали. Хинная кора. Надо попробовать отправить ее в Северную Каролину для Лизи, если мы когда-нибудь выберемся с этой жуткой посудины. Мандрагора и имбирь. То, что никогда не произрастало в колониях. Я ощутила себя внезапно разбогатевший. Степпингс застонал позади меня, и послышалось шуршание ткани и тихое шипение, когда Джейми ненадолго убрал свой палец. Но даже все богатства сказочного Востока не помогут Степпингсу. Не открыла баночку гуами-арабика и, зачерпнув немного в ладонь и смочив водой, стала мять, придавая липкому шарику форму неровной цилиндрической затычки, которую я завернула в обрывок желтого ситца с рисунком в виде пчелок и завязала наверху аккуратный узелок. К счастью, все получилось. Я вернулась без лишних слов, вытащила из отверстия полое перо. На нем уже появились трещинки из-за сокращений реберных мышц Степпингса. И вкрутила на его место более крупную по размеру полую куриную кость. В этот раз он уже не смеялся. Я аккуратно заткнула конец кости и опустилась на колени перед Джейми, продолжая зашивать рану у его ключицы. Голова у меня была ясная, но все постепенно теряло реальность, и это было признаком полного изнеможения. Я сделала все, что должна была, но знала, что долго на ногах не продержусь. «Что сказал капитан Хикман?» – спросила я скорее, чтобы отвлечь нас обоих, нежели потому, что действительно хотела знать. «Много всего. Как ты можешь догадаться?» Джейми сделал глубокий вдох и уставился на огромный черепаший панцирь, стиснутый между ящиками. Тем не менее, отбросив сугубо личное мнение и определенное количество ненормативной лексики, мы направляемся вверх по Гудзону к форту Тикагнерога. «Мы что?» Я нахмурилась, глядя на иглу, наполовину воткнутую в кожу. «Зачем?» Руки Джейми, прижатые к палубе, напряглись. Пальцы так сильно вжались в доски, что ногти побелели. Он направлялся туда, когда возникли сложности, и намеревается продолжить путь. Я нахожу, что он джентльмен с весьма принципиальными воззрениями. Из-за сундука с чаем донеслось короткое фырканье. Я тоже заметила нечто подобное. Завязав последний шов, я аккуратно обрезала нить своим ножом. «Вы что-то сказали, капитан Степпингс?» Фырканье повторилось, погромче, но с той же интонацией.